Глава 26. Андрей. Доброе утро. Подтягиваясь на веранду, выходит Костик. На часах 7 утра. Вставать так рано для него совсем нетипично. Хотя это даже неплохо. У меня к нему довольно много вопросов. Доброе. Отвечаю, садясь в кресло и делая глоток свежесваренного черного кофе. Сам скорее не спал, чем спал. Состояние то еще. «Присядь, Кость!» Кивком головы указываю ему на второе кресло напротив меня. Сын смотрит на меня с подозрением, а потом закатывает глаза. «Очередной допрос!» «Ты сам на них напрашиваешься!» Раздраженно вздохнув, он падает в кресло и закидывает ногу на ногу с таким видом, будто делает мне одолжение. «Что я уже не так сделал?» «Это ты мне скажи!» Отставляя чашку и собирая руки в замок. «С кем таким важным ты вчера вел переписку, что даже отклеиться от телефона не мог?» «С друзьями». «Хорошие у тебя друзья. В кружевном белье и с голыми сиськами. Один миг, и вся спесь с него слетает, как и не было». Костя напряженно стреляет в меня глазами. «Ты залез в мой телефон?» «Это и не нужно было. Когда я забрал его у тебя, эта фотография сверкала на экране во всей красе. И ты, конечно же, подумал, что мне ее прислала девушка». Лица там не было видно, но третий размер и отсутствие КДК на шее натолкнули меня на эту мысль. Фыркнув, Костя плотно сжимает губы, пальцами нервно тарабанит по подоконнику, а носком шлепанца по полу. «Па, в этом ничего такого нет. Это парни в нашем общем чате кидали, прикалывались, ну, я и открыл посмотреть». Сощуриваюсь, выискивая намек на ложь. На самом деле ничего страшного нет, если это действительно прислали его друзья. Обсуждать девушек и пялиться на голых привлекательных особей женского пола – это норма в их возрасте. Да и не только в их. Проблема в другом. То есть ты считаешь нормальным глазеть на прелести какой-то левой девушки вместо того, чтобы уделять внимание собственной? «Па, я уделял». «Когда я забрал телефон». Очередной выдох, полный недовольства, вылетает из его искривленного рта. «Просто, ну, что нам всем вместе обсуждать?» «Мы нашли что». «Ну ладно, я плохой парень, не такой идеальный, каким ты бы хотел меня видеть. Но поверь, Аня счастлива». «Благодаря пионам, которые ты ей даришь?» «И им в том числе». Он демонстративно кивает. «Ты сам видел, сколько они стоили». «Ну, во-первых, качество подарка не зависит от его стоимости, Константин. Напоминаю ему в сотый раз, что не все хорошие поступки измеряются заплаченной за них суммой. А во-вторых, у Ани на пионы аллергия. Из этого вытекает и мой второй вопрос. Кому ты дарил букет за пару сотен долларов?» Костя резко прекращает тарабанить по подлокотнику и полу одновременно. Пялится на меня, как тогда на кухне, когда я упомянул эти самые злосчастные пионы. «Откуда ты знаешь про аллергию?» «Для того, чтобы узнать человека, достаточно с ним поговорить. Я, в отличие от тебя, не провожу время в телефоне, когда рядом другие люди, и привык вести диалог. Это способствует сближению, так, для общего развития». «Ладно», — выдыхает, отводя взгляд. «Я покупал букет нашему куратору в универе. Просто не хотел, чтобы ты знал». «Интересно. Это же насколько должен быть талантливым куратор, чтобы ты один решил ее так отблагодарить?» «Мы всей группой поздравляли», — мнется Костик. «Просто я заплатил за всех, и они постепенно возвращают мне деньги. Наличными». Откидываюсь на кресло и тру переносицу. Как же меня достало его постоянное незамысловатое, беспардонное вранье. В жизни не встречал кураторов, которым бы дарили букеты, украшенные жемчугом. Это значит только одно. Пока Аня грызет себя за то, что испытывает ко мне, этот охламон гуляет с кем-то на стороне. «У тебя последняя попытка сказать мне правду». Отталкиваю спиной от кресла и серьезно смотрю ему в глаза. Злость на собственное исчадие ада адски бурлит в грудной клетке. И ладно бы он изменял какой-то шалаве, я бы мог еще понять. Эти современные отношения с «плюс кем хочу» Периодически наблюдает то тут, то там. Но Аня... По девочке же видно, что она явно не из той категории. Да и в принципе после нее разве может встать на кого-то другого? В ней же просто все идеально. От мышления до умения подать себя. От желания чего-то добиться в жизни собственными усилиями до умопомрачительной внешности. Да, раньше я говорил, что она простая. Но чем больше провожу с ней времени, тем больше убеждаюсь, что это слово ей точно не подходит. Аня чертовски красивая девочка. Глазища эти ее огромные, обрамленные пушистыми ресницами. Шея тонкая, на которую я смотреть спокойно не могу, когда она затягивает высокий хвост. Талия, грудь. Ее соски я все еще вижу, как вчера, и с каждым разом держать себя в руках рядом с ней все сложнее. Особенно, когда я вижу, как она сама на меня реагирует. «Какую правду, па?» – ощетинивается Костя. «Ты сейчас что имеешь в виду?» «Ты прекрасно понимаешь, о чем я. О том, что с Аней у тебя ни черта не серьезно, и единственное, что мне приходит на ум, это вариант того, что ты ее выбрал, чтобы что-то мне доказать. Но я отметаю этот вариант до последнего, потому что сама мысль об этом противна». Губы Кости сжимаются с такой силой, что буквально белеют. «Па, ты что вообще говоришь такое?» Вскочив с места, Костик испепеляет меня гневным взглядом. «Разве я мог бы? Я тебе докажу, что все твои догадки — полный бред. И с Аней у меня максимально серьезно. Ты просто постоянно пытаешься к чему-то придраться. Так и скажи, что недоволен мной. Что я тебя разочаровываю. Но не надо приплетать то, чего нет». «Костя!» Я тоже встаю, чтобы угомонить его хлещущее негодование. «Я не слепой, и доказывать мне что-либо не надо». «Ну уж нет!» Грозится пальцем в мою сторону. «Я докажу, завтра же! И спасибо за прекрасные обещанные выходные всей семьей!» Разворачивается и, хлопнув дверью, залетает в дом. Шумно выдыхаю. «Может, я действительно перегибаю и ищу того, чего нет?» Шибко поразмышлять над дилеммой у меня не получается, потому что уже через полчаса Костя с Аней выходят с собранными сумками. Девчонка на меня не смотрит, но и без этого я вижу ее красные щеки. «Мы поехали!» – бросает Костя, проходя вперед. Аня стопорится и таки решается поднять на меня глаза. «Думаю, нам лучше уехать. Так будет лучше для всех». Умом понимаю, что конкретно в данный момент это действительно единственный из правильных вариантов. Вот только желания мои идут вразрез со здравым разумом. «Езжайте». Тем не менее, отвечаю совсем другое. Аня смотрит на меня, будто хочет еще что-то сказать. Долго, в самое нутро будто бы. «Ань, поехали!» Вздрагивает, услышав голос Костика, и быстро сбегает с крыльца. Мерседес поднимает из-под колес пыль и укатывает к трассе. А я, оперевшись на поручень, смотрю ему вслед. «Полный трэш, как сказал бы Юрка. Это ж надо было влипнуть в такое в сорокет, а?»